Если взять любой такой виток спирали, то исходная точка его будет совпадать по вертикальной линии с его же конечной точкой. Говоря другими словами, и исходная, и конечная точки всякого круга эволюции совпадают, но конечная точка выше исходной на одну ступень. Этот закон спирального восхождения в эволюции можно пояснить ссылкой на эволюцию человека. Известно, что человек первой расы нашего круга развития был сверхдуховен, но не обладал сознанием. Весь круг развития человечества нашей планеты состоит в том, что, опустившись по нисходящей спирали в материю и лишившись благодаря этому своей духовности, человек по восходящей спирали должен подняться вверх и к концу развития седьмой расы должен достигнуть того состояния духовности, которым он обладал в первой расе. Достижение же этого круга эволюции будет состоять в том, что человек возвратиться к исходной точке своего духовного развития, обогащенной большим или меньшим развитием своего сознания. Этот закон развития жизни действует во всех прочих видах духовного восхождения человека. Обращаясь к интересующему нас вопросу о грядущем новом мире, можно сказать, что и в этом направлении существует известного рода круг развития или соответствующий виток спирального восхождения. Если мы проследим историю развития человечества нашей планеты, то должны признать, что вся культура, начиная с ее зачатков, и вообще все развитие человечества начинается только после того, как первобытный человек, изнемогая в борьбе с силами природы, оставил свое одинокое полуживотное прозябание и перешел к общинной жизни. Эта первоначальная община, будучи в сущности разросшейся семьей, является исходной точкой нашего круга развития. Действующий в этом направлении закон развития жизни неизменно должен привести человечество к такой конечной точке, которая будет напоминать исходную точку, но будет выше ее во всех отношениях. Таким образом, первобытная община является прообразом грядущего нового мира, и в этом прообразе мы должны искать основы для наших представлений о новом мире и новой эпохе. Напомним, что во главе каждой такой общины, семьи, стоял умудренный житейским опытом патриарх, который был и правителем, и вождем, и судьей, и жрецом, который вообще осуществлял все важнейшие функции правления и пользовался правом решающего голоса во всех делах и вопросах, во всех спорах и сомнениях. Это был бесспорный авторитет, с голосом которого все считались и власть которого никто не оспаривал. Его право на власть было естественно и вытекало из законов природы, из богатого жизненного опыта и из явного всем внутреннего, то есть духовного, превосходства. Руководимая таким патриархом община была в полном смысле слова одной семьей, где каждый работал не для себя, но для общины, и где один был за всех и все за одного. Но по мере того, как число людей умножалось на земле, и малые общины, и роды превратились в большие и малые государства, одному лицу стало невозможно за всем следить и всем править и держать всю власть в своих руках. Появилась надобность поделиться властью и передать часть своих прав другим лицам. Из этого возникли советники, министры и разного рода уполномоченные, но точно так же и разного рода недочеты в управлении. Ибо то один, то другой советник и министр оказывался или неспособным к управлению, или злоупотреблял данной ему властью. Таким образом, первоначальный вид человеческого общежития – община – с течением эволюции пережил целый ряд превращений, и через разные формы единовластия, парламентаризма и народовластия в наше время переходит к управлению при помощи вождей, что является уже некоторым намеком на возврат к исходной точке этого круга развития человечества. Пока что это только намек, ибо для того, чтобы современный вождь уподобился древнему патриарху, необходим сдвиг сознания в этом направлении как у вождя, так и у народа. Житейская мудрость говорит, что всякий народ имеет такое правление и такие установления, каких он заслуживает. Справедливость этой народной мудрости – подтверждает эзотерическую мудрость, которая учит, что все, что мы имеем, есть наше собственное порождение, чему жизнь дает множество доказательств. Когда народ в течение нескольких поколений стремится к неспровержению существующего порядка и к восстановлению другого, который кажется ему лучшим, то в конце концов он это лучшее получает. Создаются условия и появляются личности, которые данное человеческое устремление проводят в жизнь. Точно так же, когда в течение долгого времени народ воспитывается в том духе, что он первый и должен утвердить свою гегемонию над другими, то появляются такие водители, которые пытаются эти ни на чем не основанные претензии проводить в жизнь, что, как мы знаем, приводит к войнам и разного рода катастрофам и бедствиям. Когда народ стремится к славе, к победам и завоеваниям, то появляются великие полководцы, которые дают то, к чему люди стремятся. А когда они стремятся к искусствам, научным изобретениям и открытиям, то и эти человеческие стремления не остаются без ответа. Они призывают к воплощению из тонкого мира таких сущностей, которые могут дать то, что люди желают.